могли заставить и перенести тело. Пока я спал. Ты видишь, Артур? Никого. Ричард бросил заступ в машину и устало сел за руль. По пляжу скользили тени, словно убегая от надвигающейся грозы. Порывы ветра швыряли пригоршнями песок в проржавевшее крыло вездехода. Зуд в пальцах совершенно изводил меня. «Они заставили меня перенести тело», — возразил я мрачно. «Они все больше забирают надо мной власть. Раз за разом все больше приоткрывают дверь. Я вдруг ловлю себя на том, что разглядываю банку бобов, а когда я перед ней остановился, не помню, хоть убей. Я выставляю вперед пальцы и вижу банку их глазами, смятую, искореженную, уродливую». «Артур», — перебил он меня, — «ну все, подумай, что ты говоришь». В слабом свете сумерек на его лице была написана откровенная жалость. «Остановился, перенес тело. О чем ты говоришь, Артур? Ты же давно не ходишь. У тебя омертвели ноги». Я притронулся к приборному щитку. «Эта штука тоже мертвая. Но когда ты поворачиваешь ключ зажигания, ты заставляешь вездеход тронуться с места. Ты можешь заставить его сбить человека. Он бессилен помешать тебе в этом». Голос у меня уже дрожал. «Я их окно в мир. Ты можешь это понять? Они убили мальчика. Они перенесли тело». «По-моему, тебе надо обратиться к врачу», — тихо сказал он. «Поехали обратно. Все равно ты...» «А ты проверь. Убедись, что мальчик никуда не исчез. Но ведь ты даже имени его не знаешь. Он должен быть с хутора. Там всего несколько домов. Поинтересуйся». Я говорил по телефону с Мод Харрингтон. Вряд ли в целом штате найдется еще одна женщина, которая бы все про всех знала. Я поинтересовался, не пропал ли у кого-нибудь в округе мальчик прошлой ночью. Она сказала, что ни о чем таком не слышала. «Он местный, можешь мне поверить». Ричард потянулся к зажиганию, но я его остановил. Он с удивлением повернулся, и тут я начал разбинтовывать руки. Со стороны залива угрожающе заворчал гром. В тот раз я решил не обращаться к врачу. Просто в течение 3 недель бинтовал руки перед тем, как выползти на свет Божий. В течение 3 недель я слепо верил, что все еще поправимо. Нельзя сказать, что в этом было много здравого смысла. Будь я нормальным человеком, передвигающимся на своих двоих, я бы, скорее всего, воспользовался услугами доктора Фландерса или хотя бы Ричарда. Но у меня еще не изгладились из памяти воспоминания о моей тетушке, приговоренной судьбою к пожизненному заключению, заживо пожираемой страшной болезнью. Я тоже приговорил себя к мучительному затворничеству и только молился в душе, чтобы проснуться однажды утром, стряхнув с себя этот дурной сон. Но с каждым днем я все отчетливее ощущал их присутствие, их безымянного разума. Я никогда не задавался вопросом, как они выглядят или откуда появились. Тут можно слишком долго спорить. Главное, я был их окном и дверью. Мне передавались их ужас и отвращение перед миром, столь отличным от их собственного. Мне передавалась их нелепая ненависть. Но своих наблюдений они не прекращали. Они пустили корни в мою плоть и теперь манипулировали мной, как марионеткой. Когда мальчик, проходя мимо, помахал мне вместо приветствия, я уже для себя решил, что звоню Кросвеллу в военно-морской департамент. Лично я не сомневался, что подцепил эту заразу в космосе, а точнее, на орбите Венеры. Пусть обследуют меня и убедятся, что я не какой-нибудь там полудурок. Я не хочу просыпаться среди ночи от собственного крика, чувствуя всей кожей, что они смотрят, смотрят, смотрят. Мои руки сами потянулись к мальчику, и я с опозданием сообразил, что они не забинтованы. Дюжина глаз, огромных, золотистой радужкой и расширенными зрачками, словно затаясь, следила за происходящим. Однажды я попал в один из них кончиком карандаша и едва не взвыл от боли, еле сдерживаемой яростью, которая была хуже, чем физическая боль. Отныне я аккуратно обращался с острыми предметами.